Эпиграф. Чистейшей прелести, чистейший образец. Жене Пушкина. Тайна Натальи Николаевны. Миф о жене Пушкина как о бездушной красавице, погубившей в расцвете таланта величайшего русского поэта, оказался дорог многим поколениям исследователей, а вслед за ними миллионам читающей публики. Здравый смысл в ее оценке был потерян давно, еще на заре научного пушкиноведения. Как-то невольно любой, кто ценит Пушкина, рано или поздно уязвляется мыслью: «Из-за Натали поэт стрелялся и погиб. Если б не она...» «Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив», признавался сам Александр Сергеевич жене в одном из писем. И таких признаний множество. Почему народная молва все-таки не верит поэту? Отчего прижились мнения, подобные выраженным в стихотворении «На Н.Н. Пушкину»? «Не смыть ей горькими слезами себя пятна, не отмолиться ей мольбами, жалка она». В противоречивом взгляде на Наталью Николаевну есть какая-то удивительная тайна. Попытаемся, благосклонный читатель, вместе разгадать ее. Подсказка, кажется, в словах самой Пушкиной. «Позволить читать свои чувства, мне кажется, профанацией. Только Бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца». Дочь Натальи Николаевны, Александра Арапова, подтверждает в своих воспоминаниях ту же мысль. Она была христианка в полном смысле этого слова. Грубые нападки, язвительные уколы уязвляли неповинное сердце, но горький протест или ропот возмущения никогда не срывался с ее уст. Сама Наталья Николаевна не оставила ни дневников, ни воспоминаний. Не найдены ее письма к Пушкину. От природы она была молчалива и весьма сдержана в проявлении своих чувств. Ее сдержанность поощрял и муж. При этом правильные выводы о ее уме и характере сделать было непросто. Действительно, кто из современников, встречаясь с модной, признанной красавицей двух столиц Натали, заглядывал в глубину ее души? Кто, вспоминая о ней по достоинству, оценил то величайшее терпение и смирение, с которыми она принимала все удары судьбы, начиная с самого младенчества? Только Бог и немногие избранные, которым, несомненно, принадлежал Пушкин. Он писал жене: «А душу твою люблю больше твоего лица». Серьезное признание. Однако исследователи вновь и вновь позволяли себе не соглашаться с поэтом, полагая, очевидно, что душа Натальи Николаевны – плод поэтического воображения Пушкина. Более понятной и привлекательной для изучения всегда считалась первая часть знаменитой его фразы: «Гляделась ли ты в зеркало? И уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя?» Письмо Пушкина к жене от 21 августа 1833 года. Красота Натальи Николаевны была необыкновенна, привлекала к себе чрезвычайный интерес и при дворе царя могла бы стать огромной силой, но не стала, сдерживаемая душой благородной и возвышенной. Но толпе праздных было угодно отнять от видимой красоты невидимую душу и загнать трагедию в знакомую схему, Красавица без удержу кокетничала, имела огромный успех, явный и тайный, любила балы, влюбилась в красавца Дантеса и... погиб поэт, невольник чести. Так еще при жизни Мадонна Пушкина превратилась в бездушную красавицу. А поскольку ропот возмущения никогда не срывался с ее уст, то досужие вымыслы в конце концов породили стойкий миф. Не слышали Пушкина, который с чуткостью гениального поэта охарактеризовал свою Мадонну: чистейшей прелести, чистейший образец. «Ангел мой, жонка!» Звучат в вечности слова признательности и любви первого поэта России к ее первой красавице. «Благословляю вас, тебя и детей, Христос с вами!» Достаточно намеков. Теперь, благосклонный читатель, за дело? Насколько возможно, теперь начертаем всеохватную картину простой и ясной в сущности жизни Натальи Николаевны Гончаровой Пушкиной-Ланской, украсим ее портретом галерею замечательнейших женщин своей эпохи, почерпнем из ее биографии уроки самоотвержения и стойкости, терпения и любви, в которых мы, жители третьего тысячелетия, нуждаемся все более и более.